А сам как думаешь? И у нее получалось. Я тут же встал и решил уйти. До свидания, эй. Она сразу возмутилась и тоже встала. Куда собрался? Мы не закончили. Я подавил раздражение и повернулся. Тогда говори. Иметь дело с ней стало чуть проще, чем когда-то. Как она понимала меня, так и я ее. Разумеется, окажись это что-то неважное, то я бы просто ушел. Но мне было не до шуток после случившегося 2 недели назад. Со мной было что-то не так, я ей не рассказывал, но очевидно, что Шинобу что-то знала. Возможно, даже больше меня самого. Не просто же так вечно брала мою кровь, да я более чем уверен, что ее приглашение просто повод. Она изучала меня. Вопрос в том, как далеко зашла, что она знает такого, чего не знаю я. Главной проблемой выступала ее раздражающая натура. Мы с первого дня не сошлись в этом. Я не мог делиться с ней информацией, да и она не спешила. Хотя, в то же время я понимал, что так было бы проще всем. Однако, все равно не мог уступить этой девчонке и раздражался еще сильнее от понимания, что она делала то же самое. Не будь в этом выгоды, вообще не стал бы с ней контактировать. Может, слегка и незрело с моей стороны, но черт побери, это ее ухмылка. Ну, чего ты ждешь? Мой тон ей явно был не по нраву. Шинобу приоткрыла глаза и с прищуром на меня посмотрела, после чего мило надула губки и отвернулась. ХМПФ, вот же мелкая. Но, я поступил так, как и подобает в данной ситуации. Просто развернулся и, ты не человек, вдруг послышалось из-за спины. ХМ, я остановился. Тон Шинобу показался мне довольно мрачным. Твоя кровь особенная, продолжила она. Я не знаю, что с ней не так, но она стала совершенно другой. Активность эритроцитов усилилась как минимум в 40 раз по сравнению с тем, что было прежде. Для демона в мире не существует более желанного лакомства. Не знаю, с чем это связано, но если так и продолжится, то скорее всего за тобой будут охотиться. Такая кровь. Я уверена, что даже самые древние монстры захотят тобой пообедать. Да ну, я развернулся и насмешливо ухмыльнулся. Все настолько удачно, что тут удачного. Шинобу недовольно изогнула бровь, а затем усмехнулась. Твоя смерть, меня, конечно, порадует, но тебе-то какая выгода? Я фыркнул. Избавилась от всех шансов снова увидеть твое лицо. Ах-ха-ха-ха-ха. Шинобу вдруг рассмеялась. Пф, я лишь фыркнул в ответ. Уже давно знал, что моя кровь необычная и что я сам по себе необычный, учитывая мое воздействие на людей и демонов. Одни желали меня сожрать, другие убить. Но почему она не упомянула о первом? Явно знала, не глупая ведь. К тому же она тоже отличалась. Дело не только в том, что она столб, ведь я уже встречал одного и его реакция была вполне ожидаемой. Но эта мелкая бабочка никогда не выказывала неприятных эмоций в мою сторону, и я уверен, что она не пыталась их скрыть. Запах сложно подделать. Запах презрения или отвращения, особенно теперь, когда мой нюх стал сильнее. Хоть от нее и несло ненавистью и злостью, но не ко мне, а к чему-то другому. Да и какая ей выгода от этого? Тогда я был крайне слаб. При этом, она постоянно брала мою кровь. Особенно эти 2 недели. Все это было неспроста. Вот только, за кровь надо платить. Я позволял ей брать ее не просто так. Так я, ты просто. Ха-а. Шинобу вытерла слезы, выступившие от смеха, после чего отложила пробирку с моей кровью и усмехнулась. Идея хорошая, ведь ты точно попадешь в ад, а мне там не место. После чего вдруг задала совершенно неожиданный вопрос. Ты становишься сильнее, убивая их, не так ли? Что? Я тут же напрягся, но в тот же миг понял, что моего вопроса ей было достаточно, чтобы подтвердить вероятную теорию. Она застала меня врасплох, используя мою же подколку. Мда, ясно, Шинобу вздохнула. Я так и думала, что меня раздражала ее проницательность, но даже не это главное. С чего ты вообще взяла? Все просто. Шинобу вдруг достала откуда-то иголку и показал мне. Как ты должен был уже отметить, я брала твою кровь во время каждой нашей встречи. Результат почти всегда удивлял меня. Второй навел на эту мысль, но я предположила, что дело в твоем взрослении, хотя 2-месячный период комы никак не отразился на крови, зато время до и после отбора показали значительные изменения. В чем причина? Может быть яд? Шинобу улыбнулась, указав на меня это же иголкой. Нет, это не яд, не взросление и не питание. Ты 2 недели находился у меня на лечении, и я ежедневно тебя проверяла. Изменения нулевые. Значит, вывод прост. Убийство демонов влияет на твою кровь, а затем ты стремительно прогрессируешь. ХМ, я присел, отрицать уже не имело смысла, так что я кивнул. «Ты права, Аво», — Шинобу хихикнула. «Ты признал меня правой, вот это да. Неужто я завтра вырасту? Очень смешно», — я хмыкнул. «Но, ты и ошиблась. О, и в чем же?» Я коварно ухмыльнулся. «А сама как думаешь?» Шинобу моргнула, а затем еще раз и еще. «Ах ты!» После чего надулась и пробубнила. «Ну и ладно, зная ее, думаю, она не остановится». Однако сказанное имело пользу. Кровь менялась, как и менялось мое воздействие на людей. С демонами будет так же, поскольку это связано с ростом силы, то не исключено, что дело в системе. Ранее я мог списать все на воскрешение, но теперь не уверен. К тому же не мог рассчитать последствия. Мою кровь и вправду требовалось изучить подробнее, на что я сам был не способен. Похоже, эта девчонка мне еще пригодится. Очень надеюсь, что мне это не аукнется. Может, стоит ей рассказать и наладится контакт? Будут лучше, если мы не станем припираться. Возможно, и вправду стоит сделать шаг ей навстречу. Выбор у меня невелик, особенно с моим недугом. Я покачал головой, после чего вздохнул и сказал: «Если демоны будут сами жаждать меня, то я стану еще сильнее. Разве это не пойдет на пользу охотникам?» Шинобу повернулась ко мне, но без типичной ухмылки. «Это так, но, знаешь что, Хаэм, ты недостаточно силен. Против них у тебя ни шанса. Пусть ты и прогрессируешь как никто другой, но, как думаешь, скольких Хашира убили демоны высших лун?» «Много». Шинобу перестала улыбаться и меланхолично вздохнула. «Очень много. И таких, которые намного сильнее меня. Хаэм, я нахмурился. У тебя, ММ». Шинобу кивнула. «Мою сестру. Ее убил один из них. Она была очень сильна и все равно погибла. Поэтому она вдруг замолчала, причем надолго. Смотрела в никуда и молчала. Мне стало слегка неловко, поэтому я сказала первое, что пришло в голову. Мне жаль. Уверен, твоя сестра была очень доброй и красивой девушкой». Но лишь сказав это, я осознал, как эти слова были не похожи на все то, что я говорил ей прежде. «Что?» Да и Шинобу поняла это. «Ну, я пытался, мне стало еще более неловко. Да уж, стоит признать, что я не мастер контактов. Как там подбадривают подростков?» Шинобу вдруг посмотрела на меня, да еще так, как никогда, с таким искренним удивлением. «Да что я такого сказал?» В итоге, «КХМ, мне пора». Я быстро встал и попрощался. «Похоже, делать первый шаг не для меня, ладно». «Ну, а что я еще мог сказать? Момент то был удачный. Я привык действовать на опережение и хватать добычи. Да, она ужасно раздражает, но это не отменяет правды. Она знает медицину и знает о моей проблеме больше других. К тому же при всех наших препираниях она вроде как не точит на меня зуб. Найти кого-то такого же вряд ли получится. Плюс она хашира, довольно сильна и полезна. Хотя, не уверен, что это плюс. В любом случае, ей было лет 15». Совсем еще ребенок. Если схитрить, то можно найти подход и будет проще изучать мою проблему. Я тоже терял близких, так что понимаю ее. К тому же, после стольких смертей за этот год, после недавнего случая в горящем городе, что-то во мне изменилось. Я смотрел на охотников уже совсем по-другому. Да и честно признаться, не хотел, чтобы весь мир пытался меня убить. Мне было хорошо одному, но, в то же время, что за ерунда, Я размышлял о случившемся всю дорогу, пока наконец не покинул поместье. Черт, как же это было неловко, говорить такое, да еще и этой малявке, БРР. Я как будто сам себя наизнанку вывернул. Теперь еще и эти нелепые мысли. Да какая разница, мне не нужны союзники, тренировки. Вот что мне нужно, высшие луны. Ну и ладно, я стану настолько силен, что они не посмеют сунуться. Нет, я стану так силен, что найду их и убью сам. Что до людей, плевать на них, кучка жалких слабаков. Хотят меня убить, ну так пусть попробуют. Ну, а эта малявка, да черт с ней, кровь не кровь, но пока яд не выветрится, я отсюда не уйду, а когда сделаю это, то перебью сотни этих ублюдков. Глава 42. Свойства крови. Как только Такеа ушел, Шинобу вдруг опустила голову и вздохнула. Все еще хуже, чем я думала. Ей было не до смеха, даже несмотря на неловкое поведение Такеа, которое довольно сильно ее удивило. Ему она не сказала, но после двух недель проверок ею было выявлено много странностей. Ей по факту не требовалось подтверждение Такеа, чтобы понять, что он становится сильнее после убийства демонов. Это было и так очевидно. Он никогда не испытывал к ним ненависти, но охотился, весь год потратил на это. Так я буквально сделал своей жизненной целью убийство демонов. Его больше ничто не волновало, просто шел по следу и рубил головы. К тому же за ним постоянно наблюдали, разве что зимой временно была оборвана связь. Но Шинобу еще как знал о том, что происходило с Такиа в моменты его развития. Почти о каждом его шаге знала. Такой дурак. Шинобу считала, что он глупый мальчишка, который не осознавал всей серьезности ситуации. Иногда он казался взрослым, но его упрямство, некоторые поступки и слова. Однако и винить его не стоило. Он был и вправду прирожденным охотником, со своей способностью так тем более. Даже его характер оказался совсем не таким, как она предполагала изначально. У него хватало мужества не только переносить боль, тяжелые условия, выживать и при этом сражаться, но он еще и обладал милосердием, даже к тем, кого сторонился. Он без сомнений заносил клинок над головами демонов и даже над головами невинных, освобождая их от страданий. Он не поддавался страху, не шел на поводу у сострадания и не боялся запятнать свою душу. В этом отношении он превосходил многих взрослых мужчин. Каким бы он ни пытался показать себя, как бы ни отрицал, так я был куда более человечен, чем многие из тех, кто только и делал, что болтал о справедливости и желании помочь ближнему. В моменты нужды, когда люди страдали, он не думал, а просто действовал. Первое впечатление оказалось ошибочным. Большинство людей даже и не подозревали, что смотрели с отвращением на того, кто все равно готов был сражаться ради их выживания. Как много в мире было таких. Возраст даже не в счет, все в нем говорило о том, что он был готов сражаться за невинных. Быть может, делал он это не ради них, а лишь за тем, чтобы не чувствовать сожаления или получения большей силы, но все равно. Пусть он и не признавал, но Шинобу уже видела, что за хмурой и раздражительной маской скрывался хороший человек. Такой человек, как никто другой, заслуживал быть охотником, даже стать столпом. Подобное мужество в его возрасте вызывало огромное уважение. Если не обращать внимания на странности, его мотивацию и будущие перспективы, то он обязательно должен был стать охотником. Но, к сожалению, было нечто, чего он не понимал и, вероятно, никогда не примет из-за своего упрямства. Его кровь, его погибель. Проблема была даже не в том, какие эмоции он вызывал у людей или демонов. Хоть Шинобу и сказала, что он не человек, но это, конечно же, просто слова. На деле он человек, причем с серьезным заболеванием. Возможно, в этом и есть нечто сверхъестественное, но если все так и дальше пойдет, если он продолжит убивать демонов, то скорее всего это убьет его. Подобная гиперплазия для любого нормального человека кончится фатально. Какую бы силу он ни приобрел в процессе и как бы загадочно ни работала эта сила, человеческое тело без вмешательства тех же сверхъестественных сил не выдержит. Его ткани мутировали. Шинобу даже не могла лечить его. Вероятно, так я думал, что она поможет ему в борьбе с ядом, но на самом деле она была бессильна, что также угнетало. Из-за его крови яд мутировал, и по итогу одной капли можно было убить целую сотню людей. Все, что делала Шинобу, это обследовало его. Лекарства на нем еще работали, но дозировки приходилось увеличить многократно. Боль также заметно притупилась, что не есть хорошо. При этом его кровь обрела удивительный эффект, буквально стимулирующий рост бактерий. Теоретически, когда его кровь полностью разберется с ядом, то ее можно будет испытать на животных и посмотреть, какие мутации это вызовет. Но теперь Шинобу сомневалась, что таки остался идеальным донором. Его кровь вполне вероятно сможет стимулировать людей, но вряд ли это закончится для них удачно. Прошлые выводы были ошибочны. Многое требовалось исследовать. Шинобу подняла пробирку с кровью и горько усмехнулась. Я вложила ему в руки меч. Она всерьез пожалела об этом, потому что и не подозревала о том, как все запущено. Хуже всего то, что уже ничего не изменить. Проблема была такова, что он либо перестанет быть человеком, либо умрет через несколько лет, и это при условии, что его болезнь не будет прогрессировать. Второе маловероятно. Первый вариант еще хуже. Учитывая аппетит и потребление им калорий, может случиться так, что он переключится на другой вид энергии. Вдруг он начнет питаться кровью. Это звучало как бред, но как-то же появились демоны. Да и отношение людей к нему, это может поспособствовать подобному ходу событий. Шинобу уже отметила, что люди в поместье меняются под его влиянием. Все, кто не имел контакта с его кровью. Прежние отвращения и страх усилились многократно. Они даже сами не осознавали, что постепенно поддавались как депрессивным, так и маниакальным состоянием. Шинобу была шокирована тем, что ее стремление изучить его в итоге приведет к такому массовому эксперименту. Однако, ей удалось выяснить, что лекарство есть, по крайней мере было, до того, как его кровь была заражена ядом. Сейчас она была скорее смертельной для людей, чем наоборот. Так или иначе, контакт с его кровью в итоге приводил к тому, что люди избавлялись от расстройств и всякого стремления навредить ему или себе. Они даже становились более эмоционально стабильны, словно любые гормональные перепады приходили в норму. Шинобу все сильнее склонялась к теории о том, что таки переносчик какого-то штамма, который вынуждал людей не причинить ему вред, а проверял на прочность их психику. Люди стремились навредить ему, но если сделаю это и прикоснуться к его крови, то все исчезнет. Это было максимально странно. Шинобу была одной из первых, как и двое Какуши, которые прикоснулись к его крови голыми руками и единственными с тех пор не подверженными влиянию. У них выработался иммунитет, это очевидно. Глава 43. Решение. Убышики. За прошедшие две недели Шинобу все же решилась использовать одну каплю на еще одном Какуши и полностью подтвердила свои прежние догадки. К сожалению, существовал еще один скрытый симптом от крови Такиа, в котором она все еще сомневалась и всячески хотела верить, что ошибается. Она была единственной подверженной этому. Тяга к этому мальчику была изначально обусловлена научным интересом, затем к этому прибавилось немного ответственности. Но постепенно начинало казаться, что все не совсем так. Она начала замечать, что эти лишь оправдания. Каждый раз, работая с его кровью, Шинобу пыталась отгонять мысли, но все сводилось к тому, чего не хотелось, просто было жутко принять. После последней встречи все стало более ясно, но она все еще не хотела верить. Это невозможно. Она испытала радость, и не за то, что он жив-здоров, а лишь потому, что он был рядом. Как люди сторонились его, так ее тянуло к нему. Теперь это было совершенно ясно. Ужасно то, что заметила только сейчас. Даже его приглашение. Кровь лишь повод. Она хотела убедиться, и самое худшее в том, что не жалела об этом. Нет, хуже то, что ее страх за его жизнь был обусловлен уже не ответственностью, состраданием или переживанием за пациента, а каким-то нерациональным мотивом. К тому же она была единственной среди имевших контакт с кровью с подобным симптомом. Если это и вправду симптом, как сильно он обострится? Шинобу даже не испытывала страха по этому поводу, что само по себе с точки зрения логики было неразумно. Именно поэтому отчасти жалела, что впутала в это Какуши, будто провела опыт на живом человеке. При этом она даже не испытала по этому поводу никаких угрызений совести. Осознание этого тоже было ненормально с точки зрения морали. Ясно было одно, другие люди не должны были в этом участвовать. Только время могло показать, будут ли последствия того решения. Больше Шинобу не могла впутывать других, ведь не ясно, к чему это приведет. Да и не могла, крови осталось слишком мало. Сейчас ей хотелось не решить проблему, а найти способ уберечь его от смерти, оттянуть неизбежное. При этом ей, как никому другому, требовалась оценка со стороны. Был лишь один человек, которому она могла довериться. Он точно мог помочь. А Яката сама. Этот симптом проявился лишь у нее одной. Никто другой, выработавший иммунитет, не сталкивался с этим. Все дело было либо в долгом контакте с кровью, либо в чем-то ином. Убедить таки остановиться не выйдет, но если как-то наладить контакт, как-то попытаться вместе найти ответ. Горько вздохнув, Шинобу поднялась и покачала головой. Все это тоже симптомы, Убуишики мог придумать что-то. Возможно, все не так плохо. При этом ее одолевала еще одна мысль, конфликтующая с желанием его уберечь. Месть. Его старая кровь пыталась бороться с ядом, но это просто адаптировалось. Ранее Шинобу удавалось использовать эту кровь для создания нового оружия, но теперь об этом можно было забить. Но и не совсем. Яд рано или поздно исчезнет и тогда, если продолжить исследование. Должна ли я, сказать ли ему? По факту, так я оказался в западне. Может показаться, что он идеальный охотник, убивает демонов и становится сильнее. Разве это не удивительно? Но ценой тому, вероятно, выступит его преждевременная кончина. Если он и вправду выбрался из могилы, как говорил, то вернется он туда так же быстро. Идеальный охотник, какая печальная судьба. Так я имел все то, о чем она мечтала, дабы отомстить, но, какова цена? Шинобу бы не раздумывая ее заплатила, но вот он. Но, если подумать, теоретически, если кто-то сможет принять его кровь, то это может сделать их сильнее. Шинобу начала задумываться об источнике силы Такиа, и если каким-то образом применить его на себе, что получится. Она и сама не заметила, как ее взгляд на его кровь преисполнился надежды. Если это позволит стать сильнее, то последствия не имеют значения. Тот демон, убивший ее сестру, был настолько силен, что ради его убийства она была готова пожертвовать всем. Вот только, если это так, он ведь умрет. Но, если лекарство не удастся найти, то разве это не лучший исход? По крайней мере, он уйдет не один. Это и вправду печально, но по какой-то причине это подняло ей настроение. Ведь таким образом, она, вложившая ему в руки меч, последует за ним. Возможно, это и вправду судьба. Быть может, Такиа был тем, кто мог помочь ей в осуществлении своей мести. Ее смерть вслед за его могла стать своего рода благодарностью. Чуть позже, уже успокоившись, Шинобу понаблюдала за тренировкой Такиа, а после, слегка позабавившись его реакцией на ее быстрое перемещение, отправилась к Убуишики. Она обязана была доложить о ситуации даже несмотря на свои планы и теории. Позднее, в поместье Убуишики, Шинобу рассказала все, ничего не утаив, о своих опасениях, о возможных последствиях, о надеждах и о том, как кровь Такиа влияет на людей, и как он сам влияет на них, и как это связано. Также о том, что она сделала и чего боялась, и что о ней сказал. Шинобу даже передала Убуишике немного старой крови Такиа, на всякий случай, предупредив, что она может вызвать. Однако его ответ удивил даже ее. Кагая спокойно ее выслушал, после чего заговорил своим легким, словно весенний ветерок голосом, будто стремясь успокоить девушку. «Ты не виновата, дитя. Я не встречал этого ребенка, но если судить по полученной информации, то тебе не удалось бы его остановить. Ты спасла ему жизнь, подарила новый шанс. Такова судьба. Ваша встреча была предрешена. Не дай ты ему меч, быть может, он бы уже умер. Ты даже не представляешь, сколько раз, вероятно, спасала его от погибели. Поэтому нет нужды винить себя. Ты сделала все, что в твоих силах. Может, вы и правы, он очень упрям, но, все равно, Шинобу все еще сомневалась в этом. Она вообще сомневалась теперь во всем, но не у Буишики. Он ни в чем не сомневался. Он положил ладонь ей на плечо и тепло улыбнулась. Не стоит волноваться. Мне кажется, это наше благословение. Я встречусь с ним позже. Но, ты сама должна сказать ему. Уверен, если он достойный человек, то все поймет и примет. Шинобу кивнула. Она уже давно хотела это сделать. Он имел право знать, хотя бы о том, что ждет его вперед, если не остановится. Однако, Кагая мыслил совсем иначе. Но, все же, учитывая все сказанное, и то, что в этом замешан тот демон, мы должны проверить этого ребенка. Если твоя теория верна и его кровь может быть опасна для людей, и он захочет этим воспользоваться. Если Кибуцуджи Мудзан сможет заполучить его, мы должны помешать всему этому случиться, и только ты, дитя, способна сделать это. Ты ведь понимаешь, никто другой просто не подходит. Вздохнув, Кагая виновато улыбнулся. Прости, что возлагаю это на тебя, учитывая все сказанное тобой и возможные последствия, но, я понимаю, Шинобу подняла голову и серьезно произнесла, на самом деле неважно, влияет ли на меня его кровь, и к чему это приведет. Я уже давно решила, я хочу помочь ему, он ни в чем не виноват, и я не хочу, чтобы он подумал об обратном и пошел неверным путем. Он хороший человек, я ведь права, быть может, именно это она и хотела услышать от Убуишики. Кагая кивнул, хоть я и не встречал его, но знаю немало. Несмотря на случившееся, он убивал демонов и защищал людей. Этого вполне достаточно, чтобы мы оба верили в него. Поэтому, Шинобу вдруг улыбнулась. Я верю, что хочу помочь ему не из-за крови или чего-то еще. Я верю, что это мое решение и что именно я должна сделать это. Но он очень импульсивен, и я правда не уверена, что смогу. Боюсь, что сделаю только хуже. Он постоянно дерзит мне и не слушает. Не думаю, что вообще могу с ним поладить. Я, не бойся, тон Убуишики успокаивал кого угодно. Возможно, это еще одна из причин того, почему Шинобу пришла именно к нему, дабы обрести чуть больше уверенности. Ей требовался взгляд со стороны, чтобы понять, что все не зря, что она не ошибается. Я помогу вам. Поможете? Шинобу удивилась. Как? Кагая улыбнулся. Я чувствую, что это судьба. Поэтому, я давно уже решил. Я дам вам задание. Уверен, оно поможет вам обоим лучше понять друг друга. Оно особенное. После этого твои сомнения исчезнут, дитя, а он покажет свою истинную суть. Тогда мы оба примем решение, и я сделаю все, чтобы помочь ему. Оба? Да. Кагая усмехнулся. Я наблюдал за ним. Он исполнил все условия, чтобы стать одним из столпов. Быть может, его сила пока не так впечатляет, но уверен, это дело поправимое с его уникальными способностями. Это задание решит все. Сказав это, Кагая вдруг поднял бутылек с кровью Такиа, а затем откупорил крышку. «Что вы делаете?» Шинобу немного напряглась, но Кагая остановил ее жестом. «Я хочу найти ответ». Крови в бутыльке было мало, всего несколько капель, но никто и никогда еще не делал того, что сделал Кагая, поразив и напугав Шинобу своим неожиданным поступком. Он сделал глоток, а Айката сама. Шинобу даже не успела среагировать, как он выпил все. «Нет, выплюньте, нельзя». Вот только Кагая лишь остановил ее рукой и спокойно сказал: «Все в порядке, не волнуйся, так нужно было сделать, для нас всех, это самый лучший способ найти ответ, но, я не понимаю, почему, зачем, это может быть опасно, его кровь, она». Шинобу была в панике. «Вот и выясним». Тепло улыбнувшись, Кагая вытер губы платком и сказал: «Нельзя просто ждать и сомневаться, надеясь, что ответ придет сам собой. Когда на кону жизнь ребенка, когда он прошел отбор, он стал одним из моих детей, поэтому я не стану сомневаться ни на секунду ни в тебе, ни в нем». Нежно улыбнувшись, Кагая вдохнул. «Я знаю, что у тебя не хватило бы решимости сделать этот шаг, дитя, со мной же все уже давно решено, но, сердце подсказывает мне, что я принял верное решение». «Нет, это...» Шинобу обеспокоен смотрела на выражение лица Убуишики, будто пытаясь выявить какие-то изменения, симптомы. Она боялась, что кровь может навредить его слабому организму. Да даже сама Шинобу, хоть и думала о таком, но никогда бы не стала принимать эту кровь внутри, уж тем более давать ее кому-то пить. Это было слишком опасно. Вот только Кагая сделал именно это, потому что она не смогла бы, но не из-за того, что был близок к смерти, а потому что предвидел, что это не навредит ему. И он был прав. Потому он улыбался. «Со мной все хорошо. Как видишь, никаких изменений нет, я все тот же». Усмехнувшись, он добавил: «Тебе не нужно волноваться, я сделал этот выбор сам, и отвечать за него именно мне. Теперь осталось взглянуть на будущее». Сказав это, Кагая вновь улыбнулся. На первый взгляд с ним ничего не случилось. Эта кровь не была ядовитой, образец из прошлого, но все равно, пить ее вот так, Шинобу не могла понять зачем и почему. Однако, Кагая не спешил объясняться, он просто сказал: «А теперь ступай, дитя, ворон передаст тебе всю необходимую информацию, поделись ею с ним, выполните это задание вместе, это очень важно, по возвращению, мы с ним встретимся, и я сам все пойму, тогда ты проверишь меня, и мы найдем ответы на все вопросы». Идет, Шинобу не оставалось ничего другого, кроме как принять решение у Буишики. Она верила ему и в него, а потому кивнула и нехотя ушла, все еще волнуясь о его состоянии. Вот только по какой-то причине его поступок не просто избавил ее от сомнений, а подарил надежду, подарил уверенность. Кагая долго смотрел в пустоту, а после вдруг потрогал свое лицо и удивленно прошептал: «Как странно, я чувствую, так, было принято судьбоносное решение». У Буишики Кагая не умел видеть будущее, но он был способен ощущать неподвластное и абстрактное для людей понятие под названием «судьба». Пусть он и не мог ее контролировать, но он научился касаться этих незримых нитей, предчувствуя результат. Он не боялся смерти и всегда поступал с нерушимой уверенностью, являясь опорой всех истребителей демонов не просто так. Ни Шинобу, ни Такиа, никто из них даже не подозревал, что грядет. Даже сам Кагая не знал, он лишь чувствовал, что это верный путь, и уверенно, без тени сомнений позволял им взойти на него. Тот день стал началом столкновения с древним демоном, прожившим почти так же долго, как высшие луны, довольно уникальным в своем роде монстром, чем-то схожим с самим Такиа. Если бы не появление Такиа в этом мире, то этот демон в ближайшее время столкнулся бы с Санимиши Надзуговой. Но, все изменилось, и то особое испытание досталось другим. Между тем, кровь Такиа медленно менялась. Глава 44. Столкновенте с ядовитым демоном. Немного подуспокоившись, я задумался о многом, прежде всего о проницательности этой бабочки и о том, что эти охотники могут использовать мою кровь и меня, в том числе. Я мог бы подпортить выводы Шинобу, Если бы сейчас взял и потратил очки, демонов я не убивал, но кровь изменится, не так ли? Уверен, это хоть и не разрушит ее теорию, но заставит сомневаться. В то же время я мог бы дать ей почувствовать свою уверенность и позволить охотникам думать, что они правы. Возможно, это и мне поможет. На их месте я бы наловил мне пару сотен демонов и сделал меня сильнее. Хех, вот только не думаю, что они станут так заморачиваться ради кого-то настолько подозрительного. Демонов ловить непросто, по себе знаю. Слишком опасная авантюра. К тому же они не такое уж частое явление. Иногда их проще обезглавить. Даже и не знаю, сколько десятков охотников будут ловить новых демонов для следующего отбора. Впрочем, это не моя забота. Хотя, если стану столпом, быть может, смогу как-то использовать силы организации для себя. Возможно, в будущем стоит давить на это. Чем я сильнее, тем лучше всему корпусу истребителей. Разве не так? Хотя, если подумать, сильного и контролировать труднее. Так или иначе, мне кажется, что Шинобу что-то недоговаривает. Я никак не пойму, неужели эта девчонка так просто скрывает свои эмоции в моем присутствии? Она смотрит на меня так, будто я совершенно обычный человек. Где отвращение? Ладно, нет страха, но истинные чувства не так-то просто спрягать. Хотя, мне кажется, что она в этом мастер. Просто от нее не исходит даже притворство. Ведь я всегда понимаю, что ее улыбка вообще не искренняя, но ее взгляд... Ха-ха, я ничего не мог понять. С какого перепуга она вообще постоянно берет мою кровь и постоянно ее проверяет? Что-то точно тут нечисто. Я обязан выяснить, но, если честно, не хочется мне с ней видеться. Вот бывают люди, от которых хочется держаться подальше, вот эта Шинобу первая в моем списке. Хотя, если учесть, что она вообще единственная, при этом мне это нужно. Возможно, чтобы получить честность, стоит и самому что-то раскрыть о себе. Мда, я вздохнул и вернулся к практике. Еще успею поговорить, ведь хочу я или нет, кровь надо сдавать. Причем берет она ее постоянно сама, хотя могла бы подослать кого-то. Не понимаю. Ладно, сейчас стоит вспомнить тот бой с ядовитой старухой и в следующий раз не пропустить так глупо удар. Ха, выпад, уклон, шух, и еще раз. Этот бой был поистине тяжелым. Я шел по следу примерно двое суток, а затем встретил ее. Скрючившаяся старушка шла по пустой тропе, опираясь на тросточку. Это было вдвойне странно, учитывая, что шла она в 5 километрах от ближайшего города. Да, именно здесь демон вылавливал путников. Он не останавливал кареты, а охотился на одиночные цели, дабы не привлекать много внимания. Такой целью стал и я, потому что гребаная старуха вдруг взяла и появилась из ниоткуда у меня за спиной. Причем даже когда я ускорял шаг, и она терялась вдалеке, стоило мне обернуться, как она оказывалась еще ближе. Несло от нее прилично. Этот демон сожрал очень много людей. И тогда я вдруг сорвался с места и побежал, буквально на ходу сбрасывая рюкзак и разворачивая ткань на клинке, который я специально спрятал за спиной. И в тот же миг, дзы-нэ-нэ-нэ, шух, ке-ке-ке-ке, охотник, как забавно, еще один, мне улыбнулась удача, вы самые вкусные, ке-ке-ке, старуха показала свое истинное лицо. Мой клинок столкнулся с каким-то жалом, но затем я сменил траекторию и рубанул ей запястье. Вот только она лишь захихикала и облизнулась. Чвак, кусок руки демона повалился на землю и проявил свой вид. Пурпурная, скукоженная и морщинистая, с бородавками, чешуйками и каким-то жалом. Жуткая тварь. Земля начала пузыриться от его фиолетовой крови. Еще и ядовитой. Или это кислота? Какого черта? Этот демон воплощал все самое отвратное. Еще и так мерзко хихикал. Причем его рука регенерировала буквально на глазах. Я отступил на 2 шага, готовый применить стиль грома. Демон быстрый, явно опытный в столкновениях с мечниками. С таким будет ой как непросто. Один удар может все решить. Ке-ке-ке, такое молоденькое мясо, ММ, прелесть. Порочно оскалившись, бабка показала свою уродливую рожу, все это время скрывающуюся под черным плащом. Она вдруг перестала сутулиться, поднялась во весь рост и начала увеличиваться в размерах. 2 метра, 3 метра, 4 метра. Все это сопровождалось треском костей и звуком деформации плоти. Тварь сожрала столько людей, что даже не смогла сохранить свой истинный облик. Черт, огромная туша, резко сменившая свой запах, завоняла чем-то ядовитым, кислотным и тошнотворным, будто перегнившая куча мяса. Твою мать, я тут же сделала 2 шага назад, едва сдержав рвотные позывы. Эта тварь смогла каким-то образом даже обмануть мою нюх и скрыть такой кошмар. Да одна эта вонь могла меня прикончить. Демон явно отличался от всех тех, с кем мне приходилось сталкиваться прежде. Но отступать уже поздно, да я бы и не стал, даже если бы знал, чем мне это обернется. Судя по запаху, он сожрал очень много людей, полсотни минимум. Однако этого недостаточно, чтобы я думал о победе. Огромная четырехметровая туша внушала определенные ощущения. Если бы не цвет его кожи, безумный, кровожадный взгляд белых глазниц, стекающие слюни, от которых шипела сама земля и эти длиннющие жалы метр в длину, я бы не испытывал такого невероятного напряжения. Вот только он не дал мне даже как следует привести дыхание в норму, как резко полоснул в мою сторону, да еще и выпрыснул целый литр своей кислоты. Дзынь, твою ж, клинок и жало столкнулись, и на меня попали капли его кислоты. Одежду моментально прожгло, как и мою кожу. Было чертовски больно. Скривившись, я отступил. Сволочь оказалась невероятно прочной. Теперь его жало напоминало шпагу, очень острую, да еще и ядовитую. Благо, мои мышцы были довольно плотные, поэтому я смог подавить разложение. Скорее всего, этот демон был опасен именно этим. Любой не превосходящий его в силе и скорости скорее всего не смог бы устоять против этой кислоты, а пугающая внешность влияла на восприятие. Я был максимально сосредоточен. Яд уже взялся за меня, но распространялся слабо. Если тварь попадет своим жалом, то я, шух, хрень. Резко увернувшись, я тут же использовал дыхание грома. Пятый стиль, жар электрических молний, БЗЗЗ. Ровный разрез лишил ублюдка регенерированной руки, но, ке-ке-ке, сдохни. Как вдруг рука вырвалась у него прямо из живота. Твою мать, ха-а, я был быстр, но, демон был чертовски хитер, даже со своими жуткими способностями. Обычный смертный не смог бы осилить нескольких капель его яда, но даже это не сделало его самодовольным, и он подловил меня. Я едва успел разорвать дистанцию, но поганое жало ублюдка словно выстрел арбалетного болта резко вонзилось мне в грудь, миновав кости и пробив легкое. Боль была чудовищной, и я моментально почувствовал ужасающий жар от распространения кислоты и яда. На мгновение у меня потемнело в глазах и сбилась концентрация. Я почувствовал дыхание смерти, но в тот же миг пришел в себя и с яростным рыком полоснул клинком. Четвертый стиль. Далекий гром. Загрохотал гром. Глава. 45.1. Вдох. Мне кое-как удалось разорвать дистанцию, после чего я едва устоял на ногах. Ша-ша. Рана на груди шипела и пузырилась. Сука. Моя реакция подвела. Если бы знал, вкинул очки в нее, но, чую, если сейчас ничего не предприму, то яд лишит меня легкого. Лишусь самого важного, умру. Даже если обезглавлю выродка, все равно долго не протяну. Сомнений больше не оставалось. Я моментально вкинул остатки очков в живучесть. Мне требовалось время. Даже не время. Мне нужен был шанс выжить. Какая ирония. Я хотел закончить все одним четким ударом, и все так и вышло. Но кто же знал, что удар придет по мне. Будем надеяться, что это не конец. На это я лишь криво усмехнулся, чувствуя эффект от прокачки и медленное сопротивление яду от тела. До этого он меня подавлял. Но сейчас все стало иначе. Думаю, я справлюсь. Что до демона? Ке-ке-ке, ты уже труп. Я тебя, Стоило ему учуять лишь немного моей крови, как его белые глаза резко сосредоточились на моей булькающей и шипящей ране в груди. Нет, нет, нет, тебя нужно есть свежим. В него будто дьявол вселился. Вмиг обезумевший ублюдок завизжал, перестал хихикать, а затем вырастил еще три руки и ринулся в мою сторону. Причем на ужасающей скорости. Тварь больше не таила своих сил. Снова сыграла моя кровь, заставившая демона сойти с ума и бросить все свои силы на мое убийство. Однако это снова было мне на руку и позволило лишить его нормального мышления на какое-то время. Стоило сделать это в самом начале. Вот только кто мог знать, что все так обернется. Я старался использовать свою кровь как можно реже, чтобы иметь нормальный боевой опыт, а не стычки со слабевшими и обезумевшими врагами. Даже если и так, он был тем еще хитрецом, умел маскироваться, да и не наглел чрезмерно, бил не в лоб и имел козырь. Даже если я предполагал это, что с того, я не поспел за его атакой. В этой чертовой жизни все так и бывает. Пропустишь один удар, останешься калекой или станешь трупом. Гра-а-а. Его яростный крик ознаменовал начало очередного столкновения. Бросаться первым я не мог. Мне требовалось потянуть немного времени. Только один нормальный вдох. Дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь. Мы обменялись почти сотней атак. Во все стороны сыпались искры, кислотные слюни и порой даже конечности этого выродка. Если бы не моя кровь, то он бы точно меня измотал и в результате прикончил. В итоге, будучи уже раненым, едва имея возможность поддерживать концентрацию и не способный применить стиль грома, борясь одновременно с его ядом внутри и огромной тушей здесь и сейчас, я пропустил удар в ногу, а затем, используя момент, вдохнул как следует. Второй стиль – шаровая молния, с грохотом грома и тучи искр, с яростным рыком, полный нежелания и отчаяния, демон лишился всех рук и своей головы. Ха-а, я упал на колено и вонзил катану в землю. Черт, ха-ха-а, откашлив пурпурную жижу, я усмехнулся и постарался выровнять дыхание. Сил встать не было, да и обернуться тоже. Однако, я знал, что он мертв. Этот истеричный надрывный виск и отвратная горелая вонь говорили о смерти выродка. Ради последнего вдоха я потратил все силы. Бой не длился и минуты, но в конце мне как пришлось потянуть время, так и поторопиться. Будь я чуть медленнее, то мое тело просто бы отказало из-за борьбы с ядом. Я уже понимал, что выйду победителем из этого противостояния, но кто сказал, что смогу выжить в битве с демоном? Поэтому и требовался один вдох для четкой атаки. Разумеется, я бы не смог так просто его прикончить, не будь он в состоянии безумия. С этой стороны мое желание не проливать кровь вначале могло показаться крайне глупым и безрассудным. Но, опять же, насколько я сильным стану, если буду полагаться на слабость других, когда научусь побеждать, не проливая кровь, тогда я и стану поистине сильным. На этой мысли я упал и потерял сознание. Так и закончился тот бой и, признаюсь, он того стоил. Я был на волоске, сам же создал себе проблем. Меня спасла сверхъестественная сила системы, но я ни о чем не жалел. То столкновение с ядом позволило мне выработать поразительный иммунитет. Сама моя кровь изменилась. Все это того стоило, потому что после того случая мой клинок прошелся по миру с еще большей силой, не щадя никого. Случилось это вечером, в конце второй недели. Я ожидал, что они справятся быстрее, но по какой-то причине все затянулось. Однако я не волновался, а просто тренировался на износ, как и всегда. И вот, предо мной предстал мужчина в странной маске, со свертком за спиной. Чуть поклонившись, он произнес довольно мягким голосом: «Меня зовут Канамари. Я прибыл, чтобы передать клинок Ничирин, выкованный главой нашей деревни специально для юноши по имени Такья». Приподнявшись, он взглянул на меня. «Полагаю, это вы?» Я кивнул. Следом за этим Канамари достал сверток и протянул его мне со словами: «К сожалению, наш уважаемый вождь не смог прибыть лично, поэтому я удостоился чести передать вам его творение. Примите же этот клинок Ничирин, пусть он сослужит вам великую службу». Я снова кивнул и, чуть поклонившись, принял коробку. После, когда открыл ее и начал доставать клинок, Канамари добавил: «Наш вождь передал вам послание». «Да», Канамари вдруг выпятил грудь и повысил голос. «Я, Тиччин Тиччикавахара, лучший из кузнецов. Поклонись мне, юнец. Ты удостоился чести использовать выкованный мною клинок. Хоть я уже и не молод и давно на пенсии, но я приложил все силы и знания, чтобы сделать для тебя лучший в мире меч». Я нахмурился. «Что это за послание такое? Пусть за тебя и просили, но я был непреклонен. С чего мне ковать еще один меч? В мире столько кузнецов. Но, узнав, что именно ты стал владельцем удачи и смирения, я передумал. В своей жизни я сделал сотни клинков, и один из них ты уже носишь, а поскольку это так, я, так и быть, закончу начатое. Удачи и смирению должен сопутствовать сильный дух, так вдохни же его в этот клинок. Хаем, какой хороший меч». Я уже перестал слушать крики этого странного типа и вовсю изучал белую гарду. Клинок очень напоминал мой вакидзаси. Никаких надписей или пометок о том, кто выковал меч, но, даже так, он явно был сделан профессионалом. Неприятно это признавать, но даже мой прошлый меч никуда не годился, как и все встреченные до сих пор. Только вакидзаси соответствовал, но он не так хорошо годился для рубки демонов, как катана. Наконец, я получил нормальный клинок, свой собственный клинок Ничирин. Глава 46. Свой, личный, клинок. Недолго думая, и не обращая ни на что внимания, я достал клинок из белых ножен и поднял перед собой, дав лучикам солнца заискрить на идеально сверкающей стали. Вот оно, он сиял, и уже в следующий миг клинок резко начал менять свой цвет. Как и Свакидзаси в прошлом, он начал темнеть, пока полностью не приобрел обсидиановый оттенок. Идеально, он будто поглощал сияние солнца. Значит, черный, пробубнил тип в маске. Хм, я пару раз взмахнул клинком, а затем довольно улыбнулся, убрал его в ножны и закрепил на поясе, следом за этим поклонившись и громко выразив благодарность. Спасибо, это отличный меч, я буду относиться к нему с предельным уважением. Передайте мои слова выковавшему его кузнецу. Однажды я лично скажу ему это. О, Канамари удивленно моргнул, после чего смущенно почесал затылок и, посмеиваясь, ответил. Хорошо, хорошо, серьезный юноша. Уверен, Чичикавахара сама будет рад вас принять у себя. Вы должны знать, что он ковал этот клинок 2 недели подряд без остановки, а затем слег с горячкой. Для кузнецов в возрасте это нормально. Поэтому, прошу, не делайте поспешных выводов о нем. Я серьезно кивнул. Понимаю, этот тип в маске уже собирался уходить, но все же сказал напоследок. И, вот еще что, глава нашей деревни редко кует мечи, за последние годы это был клинок госпожи Шинобу и ваш. Говорят, он выковал в Акидзасе для Аиката Самы, но тот отказался от катаны, потому как не мог использовать меч, утратив зрение. Он сказал, теперь я слеп и никогда не смогу увидеть это совершенство, потому недостоин его. Тогда Чичикавахара сама был очень опечален. И вот, наконец, катана была завершена. Я уверен, он очень рад, что закончил этот набор. Поэтому он так старался, не жалея себя. Сказав это, Канамари поклонился, а затем ушел. Он не говорил ничего лишнего, не пояснял, замечили его цвет. Наверное, отчасти потому, что я не спрашивал. Однако, я уловил в сказанном самое важное. Этот кузнец был вождем, а значит, необычным человеком. Кто-то вроде него не должен был ковать клинки всяким новичкам. Наверняка его уровень какие-нибудь хашира. Да и я видел меч Шинобу. Такое явно не под силу сделать обычному смертному. Этот кузнец был в высшей лиге, так что получить его клинок, да еще и бесплатно, огромная удача. К тому же, его просили за меня. Это был еще один жест у Буишики. Я не знал ответов, но собирался и за это расплатиться. Ничего в жизни не делается безвозмездно, я знал это. Что этот кузнец, что у Буишики, что даже Шинобу. Благо, последний я хоть отдал весь долг. Теперь мы были в расчете. Почти, если не считать спасение моей жизни. Я даже свой старый клинок выкупил. Теперь остался у Буишики. Зайду к нему позже и все обговорю по всем темам. Что до кузнеца, уверен, однажды наши пути пересекутся. Я хочу знать, кто же создал мой меч, а еще опробовать его в бою и оценить. Этим я и занялся. Жаль, не против демонов, но помахать новеньким клинком никогда не повредит. После этого, уже ближе к вечеру, я решил заняться еще кое-чем не менее важным, перед тем как покинуть поместье. И так задержался здесь надолго. Я уже чувствую, что мое влияние на местных обитателях начинает создавать проблемы. Меня не пытались убить или отравить, но один парень уже пытался наброситься на меня. Пришлось хорошенько ему врезать. Все смотрели на меня враждебно, точнее, почти все. Массовая драка была прервана ученицей Шинобу, которая вообще-то и сама сдерживалась. Я это чувствовал, но ее дух был силен, так что она сопротивлялась дольше остальных. Вот только, что-то мне подсказывало, что это ненадолго. Возможно, даже моим мечтам о собственном доме не суждено было сбыться. Кто мне будет готовить? Вероятно, придется постоянно менять персонал. Другого варианта я не мог придумать. Чертово проклятие. В общем, мне лучше было уйти. К тому же, я получил меч, да и яд уже почти полностью выветрился. Шинобу неплохо постаралась, хотя не уверен, что это ее заслуга. Честно, я ожидал большего, но такое чувство, что ее мази были не особо-то и полезны. В первый раз так вообще все начало гноиться. Так или иначе, раны не мешали мне жить и сражаться. Я был силен как никогда. По примерным прикидкам, не только моим, но и Шинобу, совсем скоро рана полностью затянется и кровь очистится. Раз так, то я не хотел больше здесь оставаться, к тому же еда выходила мне в копеечку. Шинобу установила ценник, притом закатывала глаза, будто бы это я заставлял ее брать деньги. Задания никакого пока не получил, но это и не страшно. Уйду на рассвете, а пока, стоило потратить очки талантов. Почему нет? Самое время. Расположившись поудобнее под тенью дерева, уже на закате, После всех тренировок, я прикрыл глаза и сосредоточился. Выбор сделал давно, так что не раздумывая вложил очки в фехтование. По моему телу прошла дрожь, после чего голову начали заполнять образы, движения и стойки, о которых я даже не подозревал в былые времена. Это было поразительно. Аво, столь странный стиль владения клинком, совсем иное распределение скорости, движение ног и использование не только клинка, но и всего тела. Оно будто становилось продолжением меча. В целом, я приобрел только знания и опыт, словно прошел сотни битв с великим мастером фехтования на грани жизни и смерти. Все то, чего бы я не смог достичь за несколько лет одиночных тренировок. Мало того, там заключался опыт сражения с демонами и даже другими мечниками. Всего этого мне очень не хватало. В конце концов, я никогда не тренировался с людьми в умении использовать меч, да и демоны, попадающиеся мне на пути в основном, были слабаками, да даже против самых сильных хватало моих нынешних навыков. По факту, владение махать мечом являлось далеко не главным в борьбе с демонами, по крайней мере для человека с огромной силой или скоростью. Можно было полагаться на другое. Шинобу отличный тому пример. Насколько я знаю, она не фехтовала стандартным образом, потому что не имела нормальной катаны, а использовала свою скорость как главный козырь и старалась больше колоть. Конечно же, в центре всего дыхания и яды. Однако, ее силы были все равно ограничены. В моем же случае все и сразу. Я не мог качать одну лишь скорость дыхания, притом оставаться новичком в фехтовании. Все потому, что система мне этого просто не позволяла. Для того же дыхания солнца требовалось повысить все физические характеристики и навыки владения мечом. При этом для второй стадии развития солнца требовалось сделать это еще раз. Конечно, я мог бы просто развиться в физическом плане до пика, там мне ничего не мешало и тогда, наверное, я смог бы обойтись без всего остального, доминируя просто за счет сверхчеловеческих характеристик. Хотя не думаю, что это верный путь, да и он требовал куда больше очков. Глава 47. Неизбежная смерть. Каждый охотник полагался на что-то свое в битве, хотя центром всегда выступало именно дыхание и стиль. Но, разумеется, фехтование тоже может значительно увеличить шансы на победу и выживание. Суть в том, что ход стиля отчасти полагался на навыки владения мечом, но если эти навыки крайне высоки, то и стиль может не пригодиться. Так, например, если бы я применил свои нынешние навыки фехтования против того ядовитого демона из прошлого, то не попадался бы на его выпады так просто, а смог бы парировать, но не благодаря моей скорости или реакции, все благодаря умениям. Хэймэм, неплохо. Я получил знания настоящего мастера. Он умел управляться мечом так, будто бы владел несколькими руками. Невероятный талант. Мне о таком оставалось только мечтать, если бы не система. Что ж, при этом во мне оставались кое-какие недостатки, поскольку знания и опыт имелись. Но что касается мастерства, на этой мысли я вложил очки мастерства в фехтование, дабы привести его к полному пику опытного, за которым уже следовал уровень мастера, на который мне логично не хватало физических характеристик. Оно и понятно, ведь я и так едва ли соответствовал физически пику опытного. В итоге мой статус к концу дня выглядел как-то так. Имя: Такия Камада. Сила: 100 начальная форма. Выносливость: 100 начальная форма. Скорость: 100 начальная форма. Реакция: 100 начальная форма. Живучесть: 100 начальная форма. Обоняние: 200 продвинутая форма. Полная концентрация дыхания: 200 постоянная полная концентрация. Фехтование: 250 опытный. Дыхание солнца: 0 начальный этап. Дыхание грома: 100 начальный этап. Метка истребителя демонов. Основа: нераспределенные очки. 1 очко талантов, 200 очков мастерства. Вполне неплохо, как по мне. Я снова стал сильнее, причем в этот раз хоть и не в раза 2-3, но как минимум на треть, что само по себе неплохо. Фехтование не так сильно увеличивало мои силы, как дыхание, но его нельзя было списывать со счетов, что я как раз и предполагал, а потому вложился именно в него. Мог бы взять любой другой навык, но чутье меня не подвело. Да и теперь я лучше понимал сами стили, и мне даже казалось, что если так и продолжится, то я смогу создать свой собственный, просто полагаясь на имеющиеся. Конечно, для этого придется пройти еще долгий путь и развить не только мастерство клинка, но и один из стилей до приемлемого уровня. Жаль, не мог прокачать дыхание солнца. Я сейчас едва ли мог его использовать и, если вложу очки, Боюсь, что лучше не станет. Мое тело было все еще неподготовленным. Такое чувство, что дело не только в физических границах, но и в том, что я будто не полностью освоил этот стиль, будто бы не мог впустить в себя жар солнца. Возможно, требовалась практика, но я не уверен. В общем, раз все так вышло, то я решил обождать. Теперь мне были крайне необходимы очки талантов, ведь я чувствовал, что если стану сильнее, то смогу обойти эту проблему. Выносливое тело сможет выдержать влияние дыхания солнца, и я быстрее к нему привыкну. Разумеется, мог бы сегодня вкинуть очки в живучести, это было бы крайне полезно, вот только могло ли это помочь мне в битве? Я ощущал большой недостаток в умениях, а не в физическом плане. Пусть это могло и открыть мне путь к долгому использованию дыхания солнца, но даже не знаю, что лучше, новый стиль или повышенное понимание самих этих стилей и всего, что связано с клинком. Я владел прочной основной, но махал клинком все еще как новичок, по факту растрачивая очень много своего потенциала попусту. Не исключено, что именно поэтому и со стилем были проблемы. В общем, я многое решил в тот момент, а затем подготовился к своему отбытию. Настала пора вновь выйти на охоту. Мой клинок жаждал крови демонов. Рассвет. Клинок за поясом. Я стоял неподалеку от поместья, в полном снаряжении истребителя демонов, и своей маске. Состоялся разговор с Шинобу. Я пошел другим путем. После того случая мне было довольно сложно говорить с ней как раньше, но выбора не было. Иногда приходилось переступать через многое, дабы добиться цели. Я хотел найти способ взаимодействовать с людьми, а также понять себя. Поэтому мой выбор пал на самый незамысловатый путь – честность. Я решил раскрыть Шинобу часть карт не только о своем происхождении, но и о ситуации, в которой я оказался. К тому же и возникшая ситуация в целом оказалась мне на руку, ведь Шинобу принесла мне известие о моем грядущем задании. Однако, прежде, ей пришлось меня выслушать. «Так тебя убил демон, который обратил твою сестру в демона». Я кивнул. «Так это он». «Все ясно». Она сразу же поняла, о ком я говорю, и, похоже, не сильно удивилась. «Ты знаешь его?» Шинобу недоуменно на меня посмотрела, а после лишь усмехнулась. «Я и забыла, что ты мало знаешь. Так расскажи, Хаэм. Лучше скажи, что стало с твоей сестрой». Я нахмурился, но все же ответил. «Насколько я знаю, мой брат сейчас с ней». Шинобу удивилась. «С демоном? Ты шутишь?» «Не знаю. Так было раньше. Мы давно не виделись. Я пошел своей дорогой, и они не знают, что я вообще жив. По-твоему это нормально? Они же твоя семья». Я пожал плечами, не став продолжать эту тему. Очевидно, что не мог рассказать о многом, но и врать смысла не было. Чтобы что-то скрыть, достаточно было просто не говорить об этом. Хмм, Шинобу пристально на меня смотрела, но все же понимала, что я не был намерен продолжать тему семьи. Возможно, поняла все по-своему, но мне же лучше. В итоге она все же ответила. «Твою семью, очевидно, убил Мудзан Кибуцуджи, прародитель демонов. Насколько нам известно, только он способен создавать новых демонов. Он главный враг корпуса. Ты действительно везунчик. Встретил такую личность, да еще и остался жив. Ну, относительно. Он убил меня. Хотя, отчасти ты права. Но я не знаю, почему я выбрался из могилы. Не знаю, почему люди и демоны так на меня реагируют. И не знаю, почему могу становиться сильнее, убивая их». Шинобу немного помолчала, будто размышляя о чем-то, после чего задала очередной вопрос. «Ты уверен, что его кровь не попала на тебя? Могло хватить и капли. По-твоему, я демон?» Шинобу пристально на меня посмотрела, после чего вздохнула и покачала головой. «Не думаю. Однако, ее прищур насторожил меня. Ты должен узнать кое-что о себе. Хм, ты умираешь». Глава 48. Угроза. Шинобу. «Я умираю?» Ответ Шинобу заставил меня напрячься. А далее она рассказала мне очень многое, о том, что я умираю, становясь сильнее, по крайней мере по всем признакам человеческой физиологии. О системе она знать не могла, так что делала выводы, основываясь на науке. Впрочем, это все равно заставило меня немного, но заволноваться. Вот черт, конечно, не то чтобы я не поверил, просто, что я мог изменить, я уже и так умер. При этом, кем я буду без силы? Остановиться и запрятаться в какой-то пещере до конца жизни? Я так не собирался жить. Выбор сделал сразу же. Все рано или поздно умирают. Лучше умереть кем-то, как было со мной в прошлом, чем никем, с парой десятков дополнительных лет. Ясно. Значит, так тому и быть. Похоже, Шинобу ожидала такого ответа, а потому лишь посмеялась. «Ты неисправимый упрямец. Ты ведь не думала меня отговаривать? Это бесполезно», — она вздохнула. «Да и процесс уже запущен. Я попытаюсь найти способ замедлить проблему, но ничего не обещаю». Теперь удивился уже я. «Зачем тебе это? Кто меня знает?» Таков был ее ответ. Хотя, уверен, что все неспроста, учитывая, что она изучала мою кровь и теперь вообще у нас совместное задание. Может, это специально, учитывая, что и я не был до конца честен. Ха-а, я мысленно вздохнул, после чего решил сделать еще кое-что. Рассказать ей обо всех странностях, которые случаются с людьми из-за меня с самого первого дня, а главное, что это усиливается вместе с ростом силы. И рассказав это, я спросил про то, чего хотел от нее. «Ты поможешь мне найти лекарство? Смерть меня не пугает, но что касается всего этого, если люди будут кидаться на меня, то это ничем хорошим не закончится». Шинобу молчала. Я не видел на ее лице сильного удивления или чего-то подобного. Да и потом, она подтвердила мои предположения. Я знаю об этом. Она действительно знала. Что ж, учитывая, что в ее поместье случались инциденты, она не могла заметить. «Тогда, почему ты? Почему я не такая же, как другие?» Она усмехнулась и с вызовом спросила. «А сам как думаешь?» Я раздраженно опустил брови. «Опять она за свое. Я тут, значит, распинался, а она...» Но, видя мое лицо, Шинобу вдруг рассмеялась. «Ахахаха, ты бы видел себя, боже! Я и без того ощущал себя не ахти, выкладывая столько какой-то девчонке, так еще и попросил ее о помощи, а она тут смеется. Мы закончили. В итоге я решил прекратить этот разговор, но, успокойся, не реагируй ты так, я просто пошутила». Шинобу вдруг, к моему удивлению, перестала играть, а серьезно сказала: «Я ценю, что ты хочешь, чтобы я помогла тебе. Проблема в том, что хоть у меня и есть некоторые ответы», — она замешкалась, что удивило меня. «Ответы есть, но», — заметив мой неподдельный интерес, она лишь виновато улыбнулась. «Извини, Такиа, сейчас я не могу давать тебе никаких надежд. Я примерно выяснила причину того, почему не подвергаюсь воздействию твоей странной силы, но если скажу тебе, это будет пустая надежда. Пойми, я не специально пытаюсь скрыть что-то». Сказанное звучало странно и было очень на нее не похоже. Неужели то, что она выяснила, было моя кровь? Все дело было в ней. Я моментально понял, и в тот же миг Шинобу, казалось, осознала это, после чего вдруг отступила и серьезно произнесла: «Не делай глупостей, иначе я сама тебя остановлю, Такиа». «О чем это ты?» Я нахмурился. «Ты сама дала ответ, а теперь это угроза?» Вот только Шинобу повела себя еще более странно. «Я тебя предупредила. Если ты навредишь людям, то я сама тебя убью, так и знай».